Ночь на 10 июля. Ночь очень душная, обычной вибрации, синие искры, одна желтая, предупреждающая. Друг мой, и радуемся, голос владыки, ответ на мои посылки ему. Видение рук владыки на правый перстень с темным камнем, но волнения не испытывала. Под утро. Только в утверждении моем входят в следующее царство. Первоисточник есть все. Синтез. Голос владыки. Root giving essence. Корень, дающий сущность. Видение красных искр. Думаю, что учитель помогает перевести трудные понятия. Новое просветление. Поняла, что скоро получу новое просветление. Предупреждающая желтая искра оправдалась. Наутро управляющий сообщил, что без моего ведома сделаны расходы по постройкам. Еруэ знал о них, но забыл предупредить меня. Был довольно груб в своих ответах, пришлось сдерживать себя. День томительный, страшная духота, усталость до тошноты, тянущее чувство в солнечном сплетении. Опять назойливые гости, миссис Доналд. Фильбусы тоже изрядно надоедают. Уже по два раза в день заходят узнавать якобы о моем здоровье. Вечер. Беседа о беспредельности закончилась словами владыки. Мышление человеческое трудно осознает частоту сферы высшей. Если поведать человечеству о сестре Изар, то прекрасный шаг, страница жизни высшей, покроется усмешкой недоверия. Мы храним свято таинство жизни. Колесо жизни красотою дышит. Колесо жизни насыщается величием космоса. Колесо жизни направлено к вечной материи Люцида. Священные узы духа равняются самым светоносным лучам. Права Урусвати, называя материю Люциду, великой матерью мира. Права Урусвати, называя материю Люциду космической любовью. Истинно, соткана вселенная пряжей Люциды и рычагом любви. Только бедное человечество одиноко оделось покрывалом мрака отрицания. Во время беседы было очень худо, тянущее чувство в солнечном сплетении, беседа у кресла владыки. «Шлю тебе, Урусвати, Майтреи, привет». Явление шествия храни как залог будущего. Атомистическая энергия кармы, сознательно ткущийся, сильнейший рычаг. Можно указать, почему я так задержалась. Не задержка, но соизмеримость плана. Токи соединения должны завершиться теперь в дальних мирах. Миссия твоя должна теперь телом, неуплотненным человечеству, утвердиться. Архат ведь должен облик принять. Тебе нужно тело физическое для последней мировой миссии. Сегодня ночью мой голос говорил о поруме, и я ощутила сильный удар в сердце. Что может это означать? Не пугайся. Я видела ваши руки и не взволновалась. Так теперь нужно. Шлю радость. Во время беседы ярко горело кольцо третьего глаза и центры скул.